10 дней казаки тащили по берегу Струги, спрямляя путь. Река-то петляла изрядно. Рубили просеки, несли суда на руках, как было уже и раньше, когда шли за камень. Уставали изрядно, чего уж. К вечеру уже валились с ног все, не исключая и самого атамана. И как было приятно увидеть заранее разожженные девушками костры, на которых уже варилась сытная ушица, да кипел в котлах чай из морошковых листьев, что девы нарвали по пути. Да уж, обузой красавицы точно не стали. Собирали хворост, готовили, били острогами рыбу, рубили лапник для шалашей и подстилки, ставили, разбивали шатры. Уставали не меньше, чем мужики, однако виду не показывали. Пели, смеялись, держались бодро. «Ай да девки у нас!» — хвалили казаки. «Вот таких-то бы нам и в жены!» Так говорили, однако думали-то совсем по-другому. И все девушки то понимали прекрасно. Женитьба — не такое простое дело. Да и не бывает никогда, чтоб какая понравилась, ту и под венец. Нет. Брак — дело семейное, и главные тут люди — родители жениха и невесты. Родница-то семьям. Что же касаемо подросших детей, то их мнение никто и нигде не спрашивал. А еще частенько так случалось, что муж намного старше был, а за женой обязательно давали приданное. Чем богаче, тем лучше. По приданному и честь, и почет. Что же касается бывших пленниц? Да, красивые, душевные, но неизвестно какого роду. По сути-то, безродные. Семьям своим, если и живы кто, уже не нужны. Вернувшимся из татарской неволи девкам одна в монастырь дороженька. Ведь все знали, все догадывались, что там с ними в плену делали, зачем брали. И кому нужна бесчестная жена, безродная бесприданница? Ну, пусть этих-то бесчестить не успели, если их же словам и верить, но приданого-то никто не даст, да и породниться. С кем? А бог весть. Ни с кем, наверное. Одно дело — переспать, совсем другое — жениться. Возьмешь такую в жены, а потом слухи пойдут всякие. Девушки все знали прекрасно. Вот и Авраама рыженькая, когда как-то вечером у костра кормщик Кольш Огнев с намеком завел разговор о женитьбе, прервала тут же, с гонором прячу в уголках глаз злые слезы. Вскочила, уперев руки в бока, выкрикнула: «Я безродная, бесчестная, бесприданница! Ясно тебе? И нечего тут огород городить!» Сказала и убежала в шатер. Упала на кошму, разревелась. Другие девчонки утешать бросились. «Ну что ты, не плачь! Никому мы не нужны, знать судьба такая». Кольша Огнев, парень светлобородый, видный, честный, нараспашку душой, за ночь с лица спал, осунулся, да потом целый день работал истово, словно обед исполнял самому Господу данный. А вечером, зайдя в атаманский шатер, бил челом: «Прошу, господине Иван Егорыч, не отказать, сватом быть». «О как! Сватом!» Вообще-то Иван ничуть не удивился. Давно чего-то подобного ждал. Улыбнулся, переглянулся с отцом Амвросием. «Сватом, говоришь? А не рано ли?» «Не рано», — сверкнул глазами казак. «Давно иссох весь, как Авраамку свою увидел. И она по мне». «Так как же, атамане?» «Ты не у меня», — Иван развел руками. «У отца святого совета спрашивай». А, отче, что скажешь? Что же, дело благое, — осанисто прогудел священник, — но не своевременное. Ты, Кольша, глазищами-то не сверкай, сам смекай. В поход идем дальний, опасный. Когда тут за свадьбу-то? Так это на обратном пути. Угу. Отец Амвросий задумчиво почесал бороду. Значит, ты о помолвке просишь? Кормщик обрадованно улыбнулся. Ну да, о ней. Кольцо у меня есть, перстень богатый из града сибирского, на всем круге готов невесте вручить. — Нет, — погрозил пальцем отче, — на всем круге не надо. Зачем остальных смущать, и казаков, и девок? И те, и другие завидовать начнут с неизбежностью, и зависти той много чего вырасти может. Тем более, если вы так, на глазах у всех. Я бы даже молвил с вызовом. Но, святый отче, я же, она же... Понимаем мы все. Еремеев погладил шрам и задумался. Ну, задал ты нам, Кольша, задачу. И так нехорошо, и эдак плохо выходит. Так как же быть-то? «Погоди, дай подумать. Да не маячь ты уже, сядь. Возьми вон сбитню. Морожковый лист, он от всякой хвори полезен. Только не от любовной. Хе. Отче святый!» Атаман повернул голову к священнику. «Вот ты скажи, а помолвки-то обязательно открыто объявлять? Всем?» «Ну, отец Амвросий озадаченно прищурился. Вообще-то так и положено. На то она и помолвка. Но у нас-то случай особый, походный. Магометане вон в походах и вино пьют, и сало кушают, хотя в мирной-то жизни Аллах им все это запрещает». «А ты, откель, про магометан-то знаешь?» — ухмыльнулся святой отец. Иван хмыкнул. «Забыл. У меня же строгановский старший приказчик, татарин Есмак Теребеевич, в друзьях». «Так он же крещеный», — резко возразил отче. «И не Есмак, а Василий в крещении-то». «Крещеный, не крещеный, о магометанах много рассказывал». «Он, Василий-то Теребеевич, вообще много чего знает». «Это да. Мужчина умный». «Ой!» — вдруг опомнился атаман. «Чего мы о нем-то? Нам же с Кольшей нужно решать». «Так вот, что я говорю-то. Ничего, если мы о помолвке тайно объявим». «Тайно?» Отец Амвросий и сам был ничуть не глупее строгановского старшего приказчика. Прекрасно понял все, о чем сказал, а больше, о чем не сказал атаман. Понятно все было. Называется, и на елку влезть, и зад не оцарапать. И, видимо, нужно было на это пойти. Пусть хоть так. «Думаю, Господь против не будет. По любви ведь у вас, а, Кольша?» «Конечно, по любви, святый отче». «Ладно, зови свою невесту. Ну, смотрите у меня, чтоб до свадьбы не прелюбодействовали. Ни-ни!» Ах, каким счастьем светились глаза рыженькой Аврамы! Как все торжественно было, пусть и кулуарно, в шатре. Священник торжественно прочел молитвы, причастил, а затем Кольша Огнев благоговейно надел на пальчик своей суженой золотой татарский перстень с непонятными письменами и зеленым светящимся камнем. «Ну вот, дети мои, закончив, отец Амвросий обвел взглядом помолвленных. «Теперь вы друг с дружкой обетом связаны. Пусть чувства ваши испытания вынесут, а уж потом, на обратном пути, Бог даст, дойдет и до сватов». Священник повернул голову. «Так я не понял, ты согласен ли в сваты, Иван Свет Егорыч? А вы, невесты, женихи, что сидите, глазами хлопаете, упрашиваете?» Влюбленные разом повалились на колени. «Господине!» «Да согласен, согласен!» — пробурчал Еремеев. «Чего уж с вами поделать-то? Одначе в посаженные отцы кого-нибудь присмотрите, да и других. Впрочем, успеете». Кольша и Аврама вышли из атаманского шатра, держась за руки. Остановились невдалеке от караульного костра, отошли чуть в сторону и долго целовались, крепко и сладко. А в шатре, укладываясь спать, вздыхал о своей судьбе атаман. Вот бы и с Настей так! Позвать в шатер, кольцо на палец надеть, о сватах да пересвадебном подумать. Нельзя! Слухи-то все равно поползут, не без этого. Кольша — простой казак, хоть и кормщик, а он, Иван Еремеев, атаман, за всех и за все в ответе. Нетерпение свое выказывать не пристало. Любовь — слабость, а вождь должен сильным быть, без всяких чувств, словно выкованным из стали. Только такого ратный люд уважать будет и только такому верить. Чуть расслабишься, не заметишь даже, как и уважение все пропадет, и вера. Разброд начнется, распад. Не ватага уже станет, не боевая сотня, а просто сброд. И хотелось бы, конечно, как Аврамка и Кольша, да... Атаману нельзя быть слабым. Нельзя чувства свои показывать. Нельзя таким, как все, быть. Нельзя. Что дозволено простому воину, непозволительно командиру. Железным, стальным не быть, так хотя бы казаться. Обязательно, иначе никак. День ото дня становилось все теплее. Солнышко пригревало все жарче. В лесу, на деревьях, словно весной, набухали почки, а кое-где уже начинала пробиваться молодая листва. «Господи, это зимой-то!» — дивились те, что не были с атаманом в разведке казаки. Те же, кто был, лишь ухмылялись. «Подождите, то ли еще будет, еще насмотритесь много чего». Лед на реке становился все тоньше, желтел и прямо на глазах таял. Отрываясь от припоя, уносились вниз по течению подтаявшие назреватые льдины, а к исходу десятого дня пути вода и вовсе очистилась, хотя и казалась еще студеную. Ах, как обрадовались казаки! Ну, наконец-то! Даже и те, кто не очень-то верил, теперь убедились, что их атаман оказался прав. А ведь вроде бы обычный молодой парень. Да нет, не обычный. Решительный, волевой, уверенный, да и вообще, будто из стали. Переночевав, торжественно с молебном спустили струги, погрузив на них артиллерию и все припасы, отчалили. «Господи, хорошо-то как! Хоть и невелики кораблики, а все же по воде плыть — это не пешком по лесам шарахаться, да еще на себе все припасы тащить». Освободившаяся ото льда река сделалась заметно шире, привольнее. По берегам зеленел лес, сосны, ели, осины. К ним добавились и кустарники — малина, смородина, ольха с вербою, плакучая, клонившаяся ветвями к самой воде ива. «Малина да черемаха зацветут скоро», — не могли надевиться, казалось бы, привычные ко всему войны. «Эдак и ягод скоро дождемся». По пути ловили сетями рыбу, плотву, налима, щуку. Бывало, попадались и осетры, и форель, а как-то раз вытянули совсем уж неведомое чудо-юдо. Небольшую, длиной примерно в локоть. Рыбину в передней своей части покрывала не чешуя, а костяной панцирь. Грудные же плавники чем-то напоминали весла. «И что за рыба такая?» — почесывая голову, недоумевал кормщик Кольшогнев. «Словно ливонский рыцарь в броне». «Это панцирь у я такой, как у черепахи». Отец Амвросий честно пытался хоть что-то объяснить. Не всегда получалось. Особенно, когда на середине реки казаки заметили, как взбурлила вода, да быстро ушло в глубину скользкое, змеиное тело длиною сажений в 5. «Это что же? Тоже рыба?» «Скорее уж, змей морской». «Речной тогда уж». «Ой, братцы!» — с опаской, поглядывая в воду, воскликнул Силантий Андреев. «Может, нам пушки да тюфяки зарядите?» Иван, услыхав его слова, улыбнулся. «Понадобится, зарядим, а со змеями да драконами и пищалями сладим, ничто. Это же не василиски, да не упыри, не нечисть лесная. От обычной пули дохнут». «Ой, спаси Господи, братцы!» Вытащив сеть, вдруг загласил, отскочив в сторону, Афоня послушник. «А это-то кто еще? Ой, страшный какой! Зубастый!» Выловленный зверь, по мнению отца Амвросия, оказался очень похож на маленького, чуть побольше локтя, скорее даже в сажень, крокодила. С четырьмя перепончатыми, как у тритона, лапами, длинным хвостом и вытянутой, усеянной многочисленными зубами мордой, зверь оказался чрезвычайно подвижным и агрессивным. Рассерженно бил хвостом, шипел, пытаясь выпутаться из сетки, а неосторожно приблизившемуся кормщику едва не откусил палец. «Ух ты! Ну и бес!» Еле-еле успев отдернуть руку, Кольша пнул неведомую тварюгу ногою, сбросив обратно в реку. «Не-е-е», — глубокомысленно заметил Афоня, — «ушицы с этакой страхолюдины не наваришь точно». «Ой! Ой!» — глянув на берег, вдруг загласила Авраама, до того, как и все, заинтересованно рассматривавшая сброшенного со струга беса. «Гляньте, там, за ракитою!» Вот уж то было чудо! Никогда казаки такого не видели, никогда! По левому бережку, за ракитовым кустом, в полсотни шагов от неспешно проплывающих стругов, не обращая ни на кого внимания, словно выпущенная на луг корова, с аппетитом пожирала свежую травку здоровенная, сажени в полторы, ящерица с длинным хвостом и тупой ноздреватой мордой. На спине ящерицы громоздился оранжевый округлый гребень величиной с пару струга. Мощные лапы, чем-то похожие на куриные, заканчивались когтями. «Ишь ты, коровище!» — с восхищением рассматривали казаки. «Интересно, парус-то ей зачем? Неужто по реке за место корабля плавает? Так и струг перевернуть может». «Майони!» — обернувшись к корме, атаман позвал проводника. «Ты таких зверей видал?» Отрок отрицательно качнул головой. «Не, не видал, нет. И дедушка мне про таких ничего не рассказывал. Да. Так ты этих уже земель не ведаешь? — Не ведаю, — негромко промолвил парень. — Одно только знаю. Это очень, очень нехорошие земли, да. Здесь черное колдовство повсюду. — Вот каркает, — нехорошо усмехнулся толстоморденький молодой казак по имени Олесей Макеев, родом из тамбовских посадских людей. Каркает и каркает, пугает. И то ему нехорошо, и это плохо. Как врезал бы веслищем. А ну, цыть! Вступилась за своего юного друга Настена. Не то сейчас, как сама двину, мало не покажется. Ага. Да я ведь так, просто. Казачина сразу пошел на попятные, но в воду сплюнул со злобой и что-то себе пробурчал. Наверняка что-то не особо лестное про стека и про атаманскую зазнобу, чтоб ей пусто было. Атаманская зазноба кое-что, кстати, расслышала, потому как глухотой не страдала и слух имела острый. Расслышала, но раздувать скандал благоразумно не стала. К чему? Тем более по берегам звери такие чудесные, да и растения столь же чудесные пошли. Вроде бы и обычный папоротник, но в две сажени высотой, разлапистый, да и вообще похожий на дерево. Казаки тоже дивились. Вот так папоротник! Такой, верно, и на дрова хорош. А вон малинник, как лес! А там, вона, бузина, что ли? Видал я под Могилевом бузину. Но там-то она куда как меньше будет. Ой-ой, спаси Господи! Смотри, братцы, смотри! Афоня показал рукой на еще одну ящерицу. Точнее, из уважения к размерам сказать «ящера» размером с корову. Шипастого, отвратительного на вид, но вроде бы не злого, мирно сдирающего зубами кору с небольшого дубка. «Ишь, лакомится!» — прокомментировал послушник. «Тот-то, я смотрю, ни оленей, ни кабанов не видать. Верно, таких вот зверин испугались, да глубже в тайгу подались». «Куда только нам самим податься?» — мрачно заметил Андреев. «Я про ночлег говорю. Ежели такие ящерицы будут вокруг бродить, эти-то хоть травоядные, так ведь и хищные есть. А ну как нападут? И выстрелить не успеешь». «Молодец, Силантий!» — поощрительно покивал атаман. «Дельные мысли молвишь. И впрямь думать бы надо, где на ночлег вставать. В таком разе хоть на стругах оставайся». «Да и на стругах нехорошо». Перегнувшись через борт, отец Амвросий посмотрел в воду. «Из реки-то кто хошь может вынырнуть? Змей водяной или еще какая зубастая погонь? Так что лучше уж на бережку. Нашими молитвами упасемся». Стало совсем жарко. Многие казаки давно скинули зипуны, а некоторые и рубахи. А вот девчонки так и парились в сарафанах. Снимать не смели. Это как же, в одних рубахах перед мужчинами показаться. Стыд и позор. И так-то ходили простоволосые, что вообще-то тоже для честной девушки стыдно. На ночлег остановились еще засветло. Причалили к излучине, затащили носы стругов в прибрежный песок, пушки зарядили, фальконеты ближе к лесу караульных с пищалями поставили, костры лишь до сумерек жгли, потом затушили, да полегли, помолясь, спать. Помня о неведомых зверях, караульщики сторожу несли исправно, без понуканий, прислушивались, зорко вглядываясь во тьму. Недавно прошел небольшой дождик, и с высокого, приметного дуба под кроной которого и обосновались казаки, стекали, падали в траву тяжелые прозрачные капли. Из лесу всю ночь доносились какие-то жуткие крики, рычание, писк, словно бы кто-то кого-то рвал, кто-то кем-то поужинал. Обычное дело. К берегу ни одна тварь не выползла, да и на реке никто ни за кем не гонялся, лишь на самой заре заплескала на плёсе рыба. На заре казаки поднялись, чтобы с первыми лучами солнца пуститься дальше, вниз по теплой реке Ас-Ях, на поиски вожделенного золотого идола. Золотой морок давно застил глаза всем, заставляя двигаться вперед со всей возможной скоростью и отвагой. Одного лишь отца Амвросия, да еще, может быть, его верного послушника Афоню, как-то не особенно волновало богатство. Куда более прельщала мысль нести Слово Божие диким народам, разрушить проклятые капища, выстроить церковь, крестить дикарей. Для такого дела не жалко и жизни, да и нет ничего худого в том, чтоб в случае чего просто погибнуть не ради поганого злата, а во славу Господа нашего Иисуса Христа. Так рассуждал священник, и мысли свои старался вложить в мозги казаков, понимая, конечно, что труд этот во многом напрасный. Напрасный, но такой нужный и угодный самому Богу. И был еще один человек, коего не прельщало золото. Впрочем, и благодати Христовой он тоже не знал. Юный язычник Маюни, поклонник северных странных богов, отрок, вызвавшийся быть проводником в незнаемой им самим земле, земле страха и ужаса древних угорских легенд. Он-то что искал? Что его тянуло? Наверное, почти то же самое, что отца Амвросия. Почти. «А где Маюни?» Когда уже собрались отчаливать, вдруг озаботилась Настя. «Что-то нигде его не видать. Ты не видел Иваня?» Иногда забывалась девчонка, на людях называя господина атамана запросто Иваном. А может, и не забывалась, может, специально, как говаривали казачи, сноровку, чтоб привыкал. «Не знаю», — атаман отмахнулся, занятый своими делами. «С вечера твоего дружка не видал». «Так что же, мы без него поплывем?» — упрямо не отставала дева. «Тут вот и бросим на съедение чудищем». «Думаю...» Отец Амвросий, услыхав разговор, подошел ближе, перекрестил обоих. «Думаю, сей юнош сам нас бросил. Сбежал». «Да не мог он сбежать», — убежденно возразила Настена. «Маюни хоть и язычник, а парень честный. Надумал бы уйти, сказал бы. Да и кто его тут удерживал-то?» Еремеев вдруг улыбнулся. «Вот тут ты права. А, отче, как можно бежать оттуда, где никто никого не держит?» «Да я ведь просто так выразился», — обиженно тряхнул бородою святой отец. «Образно. Ну, пусть не сбежал, пусть ушел. Так хоть и вправду сказал бы. Может, не хотел никого будить. А вдруг его схватил кто?» Настена сверкнула глазищами с такой яростью и вызовом, что атаман и священник попятились. «Вот ведь какие в душе девы бушевали страсти! Это из-за язычника, Астиката!» «Маюни, мой друг!» Справившись с собой, девушка опустила глаза, взглянула из-под лобья. «Все так же угрюмо, как раньше. Может, чуть задержимся?» «Ну, совсем-совсем немного. Я просто пробегусь по бережку, покричу, а?» Иван вдруг испытал нечто вроде ревности, хотя прекрасно понимал, что повода к ней, по сути-то, не имелось, и, тем не менее, поиграл желваками, но вместо суровой отповеди, мол, не дело бабе мешаться в казачьи дела, резко махнул рукой. — Нет. — Нет? — Одна не пойдешь. Со мной. Подожди, я еще казаков кликну. Настя порывисто обняла атамана за шею и, видимо, устыдившись вовсе неподобающего скромной деве поступка, тут же отпрянула, побежала к сходням. — Я на бережку подожду! — То верно, — поглядев ей вслед, негромко заметил священник. — Права девка-то, негоже людей бросать. Остяк этот, хоть и язычника, считай, наш, ватажный, хоть и негодный уже как проводник. Одначе не в этом дело. Казаки своих не бросают. Верно ты решил, атаман. Если остяк сам ушел, пусть. А если увел кто, утащил, хоть погребем останки. Если найдем, Иван угрюмо потрогал шрам. «Если найдем», — кивнув, согласился священник. «А не найдем, так поищем. Долг свой до конца исполним». Маюни ушел еще ночью, тайком, не говоря никому ни слова, даже Насте. Просто не мог, не имел права сказать. Чужие не должны были знать никогда. Отрок помнил рассказ матери, а той передал дед, как раз перед самой своей смертью. Просто некому больше было передавать. Маюни был еще слишком мал. Дед Эреми Утырган считался одним из самых сильных шаманов лесного народа, а сами себя они называли ханты. Его также уважали и двоюродные, а, пожалуй, и родные братья хантов, называющие себя просто люди, манси. Род Итырганов, род шаманов, когда-то давно жил именно в этих местах. И где-то здесь, у этой вот приметной излучины, у старого дуба, как помнил Маюни, должна быть священная роща, а в ней священный камень, упавший с неба еще до начала времен. Отрок, как увидал вчера тот дуб с борта струга, так и почувствовал, как сильно заколотило сердце. Тот был дуб, тот самый, про который рассказывал дед, других таких здесь просто не имелось. Итак, сотня шагов вдоль излучины, потом на три перелета стрелы влево. Маюни не считал вслух шаги и не боялся заблудиться. Он же вырос в лесу и в любой, даже в самой непроходимой чаще, чувствовал себя как дома. Да лес и был для него дом. Три перелета стрелы. Ну и где же? Какие тут заросли. Папоротники высотой в три человеческих роста, толстенные лиственницы, кедры, а между ними, словно ползучие змеи... Да нет, не змеи. Тоже какие-то растения. Маюни таких раньше никогда не видал. О, великий Нумторум! Ну где же? Где? Небо высветлило уже, олело на востоке зарею, но здесь, в чаще, еще было темно. Хотя Маюни видел все зорко. Конечно, не так, как кошка, но мог и в темноте идти. Правда, не всегда, а лишь в особых случаях. Вот как сейчас. О, боги! Неужели ошибся? Принял обычный дуб за тот, что был нужен. Нет, нет, не должен был. Нет! Иди за мной, юная шаман Маюни из рода Итыргын, вдруг услыхал отрок. Женский приглушенный голос звучал будто бы ниоткуда, и отовсюду сразу, звучал в голове. «Здравствуй, мисс Не, светлая лесная дева!» Узнав голос, остяк поклонился высокой сосне. «Ты явилась, чтоб...» «Да, я приведу тебя. На зов иди». Маюни пошел на зов, на тихий голос, и через некоторое время оказался на заросшей кустарником и густой травой поляне, посередине которой возвышался огромный, почти в половину елей, камень. Священный камень лесных людей. «Спасибо тебе, мисс Не!» Лесная дева ничего не ответила, давно исчезла. А может, и не было ее? Показалось все? Пусть так. Пусть показалось. Но камень-то вот. Отвязав от пояса бубен, отрок стащил через голову рубаху из оленьей шкуры и острым ножом сделал надрез на правом плече. «О, священный камень! Не сам собой упал с неба! Его сбросили, и Маюни прекрасно знал кто, как знал его дед и дед деда и дальше до начала времен. Ох, Онторум, великое божество битвы, прости за то, что беспокою тебя. Вот моя кровь, тебе, великий. Я прошу совета, не отказывай, дай. Умма, умма, умм». Юноша-шаман нарочно говорил очень быстро, без всяких пауз. Никак нельзя было отрывать у грозного бога войны его драгоценное время, надоедать. «Белые люди идут на север, в черные земли колдунов. Что делать мне? Идти с ними или...» С высокой сосны упала на камень шишка, отскочила, ударив Маюни в лоб. «Я понял!» Узкое лицо подростка озарилось самой благодарной улыбкой, а глаза закатились. «Я верил, о Хонторум, что ты дашь мне знак. С твоего благословения я буду стараться. Я знаю, сколь сильно злобное колдовство Сиртя, но я буду. И еще знаю, сейчас колдуны владеют землей злого солнца, но захотят владеть всей землей от моря и до моря, и ведь могут овладеть, а могут и погасить обычное наше солнце и оставить лишь только свое. О, тогда все народы, что останутся в живых, станут им подвластны». Маюни вдруг очнулся, потряс головой и с легким недоумением спросил. «О, грозный Хонторум, не ты ли говорил сейчас моими губами? Мои губы — твои губы, мой рот — твой род. Так было? Не хочешь — не отвечай и прости меня за назойливость. Я знаю, что должен поскорее уйти. Уйду, уйду. Вот прямо сейчас». Размазав по груди кровь, юный шаман пал ниц, простирая руки к камню, священному камню бога войны Хонторума. Если бы был другой камень, или какая-нибудь священная роща, принадлежащая Нур-Торуму или каким прочим богам, Маюни, несомненно, спросил бы совета там, не прибегая к помощи кровавого божества воинов. Увы, камень бога войны оказался последним священным местом на пути туда, откуда юный шаман почти не надеялся вернуться живым. Но он теперь знал, что делать. Почти знал. Для начала помогать русским, а там и самому надеяться на помощь богов. Теперь можно было надеяться, ведь к нему, юному шаману древнего рода Итыргын, нынче снизошел сам Хонторум. Подходя к берегу, Маюни еще издали услыхал громкие крики и резко прибавил шагу. Похоже, искали его. Надо же, искали. А ведь он больше не нужен казакам, как проводник. Не нужен, да. Тогда почему же? Ладно, пора бы и откликнуться. Вон как раз идет кто-то, ломится кустами, словно на гоне олень. Нет, не к этому губастому. Тот лесной народ за людей не считает. Лучше бы... Ага. С искренней улыбкой отрок вышел из зарослей на звериную тропу. «Здравствуй, сестрица Настя!» «Маюни!» — девушка радостно схватила подростка за плечи. «Где же ты был-то, а? А мы тебя ищем повсюду!» Отрок тряхнул головой. «И долго ищете?» «Да нет, только начали. А я вот он. Чего меня искать?» «Так мы бы уплыли?» «Нагнал бы? Я же лесной человек, да!» Карасев Дрозд, счастливо избегнувший утопления и лютой смерти в кольцах речного змея, ночь провел на ветке кривой сосны, привязавшись к смолистому стволу поясом. А что, если и на земле такие же змеищи ползали, как и та, что в воде? От страха Дрозд пол ночи трясся, стучал зубами и забылся лишь к утру. А утром проснулся от того, что дерево сильно трясло. Прогоняя остатки сна, казачина потряс головою, пощурился от первых лучей восходящего солнышка, глянул вниз и едва не околел от страха. Внизу, прямо под ветками, жрала древесную кору страшенная рогатая ящерица размером с амбар, чешуйчатый, серовато-зеленый, как у давешней речной змеи кожей, длинными, увенчанными грозными шипами хвостищем и приплюснутой головою с панцирем, похожим на свейский шлем. Страхолюдина что-то лениво молотила огромными челюстями, а потом подняла морду и громко, словно недойная корова, замычала. От сих мерзких звуков Дрозд едва не свалился прямо чудовищу на рога. Дернулся, ухватился покрепче за ствол, да принялся истово молиться, прося заступа у Господа и всех святых, которых помнил. Огромная ящерица беглого казака заметила, посмотрела, как показалось испуганному Карасеву грозно, и, плотоядно облизнувшись, ткнула сосну рогатой башкою. Дерево задрожало, а Дрозд, дабы не дожидаться верной гибели, спустился на пару веток вниз с другой стороны от чудища, да, улучив момент, спрыгнул и бросился бежать со всех ног, не видя того, как вдруг появившийся в небе зубастый дракон с кожистыми крыльями, завидев бегущего казака, резко спланировал вниз и... Нет, не изрыгало адское пламя. Просто налетел, схватил бегущего дрозда когтями, да поднял в небо, словно орел-стервятник овцу. Замахал нелепыми, словно у летучей мыши крыльями, размахом сажени в две, да и понес схваченного бедолагу Карасева бог весть куда. Скорее всего, в свое гнездовье, на пищу жадным до свежего мяса птенцам, таким же зубастым драконом.